Русская пирамида. Леонид Леонов, 1899-1994. Леонов сегодня значим как никогда. Он понял больше остальных и сумел, пусть в проброс, пусть полунамеками, это высказать. Мы к его свидетельству подбираемся только сейчас. Обидно будет, если гений окажется погребен под общей плитой с надписью «Невостребованное». Говорить, по-моему, надо прежде всего о пирамиде. Как-никак главная книга, но выбрать менее удачное время для ее публикации, 1994, было трудно. Видимо, Леонов точно предчувствовал скорую смерть и не хотел оставлять роман для посмертной публикации, хотя и предупреждал своего секретаря Виктора Хрулева о такой вероятности. Когда «Пирамида» только что вышла трехтомным мягкообложечным приложением к нашему современнику, будет время, когда за отважное решение напечатать ее в апреле 1994 года этому журналу многое простится, я набрался храбрости и позвонил ему с просьбой о встрече. Наглость была невероятная, ему исполнялось 95 лет, но были в тексте вещи, которые мог разъяснить только он. Трубку взял он сам и ясным старческим голосом сказал: «Не могу встречаться, помру скоро, через 3 месяца». И умер в августе, успев, однако, опубликовать в «Завтра» гневный и подробный ответ на попытку Лобанова интерпретировать его главную книгу как антисемитскую. Текст здравый, сложный и по стилистике стопроцентно леоновский. Я не встречал еще ни критиков, ни пародистов, которые бы достаточно убедительно имитировали его слог. Даже у Архангельского в 30-е годы не вышло. О том, что Леонов пишет гигантский роман, ходили слухи с начала 70-х. Он опубликовал 2 фрагмента — «Мироздание по Дымкову» и «Последняя прогулка», ничего не прояснявших, только напустивших туману. Видно было, что это апокалиптическая фантастика в духе «Бегства мистера МакКинли». Врезались некоторые детали, вроде таблички «Не курить» на груди у крошечного человечка, вождя вырождающегося племени. Жалкий остаток былого цивилизационного величия, используемый ныне как знак высшей власти. Говорили, что Леонов сошел с ума, пребывает в маразме и сам давно забыл, что у него там в начале, а что в конце. В 1993 году был фестиваль некрасовской поэзии в Карабихе. Туда съехались представители всех толстых журналов Москвы, меня пригласил «Октябрь», и во время вечерней прогулки по Волжской набережной разговор зашел о том, что у кого в портфеле. Я сказал, что вроде бы у Леонова лежит гигантский роман, и тот, кто его возьмет, обрящет сенсацию. «Так мы уже печатаем», — сказал Геннадий Гусев, куняевский зам. «Ну что, что там?» «На мой вкус очень модернистская вещь, написанная очень старым человеком», — сказал Гусев, но сюжет раскрывать отказался. Пришлось ждать ближайшей весны. О том, что Леонов установил абсолютный гиннесовский рекорд, опубликовав гигантский роман в 95-летнем возрасте и напряженно работая над ним до самого подписания в печать, Гусев вспоминал, что он иногда ночами звонил ему домой и вдиктовывал правку по словам. Не написал никто. Помню, что попросил Анинского написать статью для «Столицы». Он честно прочел книгу, но сказал, что за неделю писать отзыв о романе, на который потрачено 50 лет, не считает возможным. Самуил Лурье тогда же ознакомился с трехтомником и заметил, что это роман из антивещества. Определение, как всегда, точное. Весь корпус леоновских текстов сравнительно небольшой по его годам. 10-я часть «Толстовского собрания» тоже производит впечатление антивещества, сверхтяжелого и чужеродного. Совершенно не русская, вообще не человеческая конструкция. Думаю, в этом и залог любопытства, которое Леонов вызывает у некоторых. Мировоззрение его ни в коем случае не христианское. Не зря в единичных своих интервью он старательно уходил от вопросов о Боге, вере, духе и так далее. Оно, кажется, не гуманистическое вовсе. Он представитель коренной, дохристианской, в каком-то смысле даже и не языческой России, но эта Россия самая настоящая. И романы Леонова написаны настоящим русским языком, лишь чуть более нейтральным, чем хлебниковский или платоновский. Кстати, ведь и платоновский выглядит безумным главным образом за счет вкраплений новояза. Эффект абсурда создается за счет смешения стилей, а где его нет, как, скажем, в епифанских шлюзах, авторская речь вполне традиционна. Леонов привлекает и больше всего притягивает тех, кого не устраивают матрицы, тех, кто пытается понять, как все устроено на самом деле, а не притянуть действительность к той или иной доктрине. Во всяком случае, меня в нем с самого начала цепляло именно это. Непосредственное восприятие жизни, начисто очищенное от любых утешительных или угрожающих мировоззрений. Думаю, это могло не только притягивать, но и отпугивать. Почему многим оказалось, что Леонов заумен, холоден, механистичен и так далее? Но благо уже тому, кто это почувствовал. Вероятно, лучшая до сих пор статья о Леонове монографическая, и не столько критическая, сколько именно испуганная, отшатывающаяся статья Марка Щеглова о русском лесе, в которой совершенно верно отмечен античеловеческий или, по крайней мере, бесчеловечный характер божества, которому поклоняется автор и герой. Да и лес — символ весьма откровенный. Это та самая природа, которой противопоставляется история. Лес не бывает нравственным или безнравственным. 15 лет спустя этот символ стал еще отчетливее у Стругацких в «Улитке на склоне». Там лес — метафора будущего, столь же имморального и беспощадного, как природа у Леонова. Скажем сразу, Леонов был, вероятно, плохим человеком. Быль про мед, изложенная Евтушенко, вполне достоверна. Стоит голодная очередь в эвакуации, мужичок торгует из бочки медом, стоят кто с баночкой, кто с рюмочкой, и тут приезжает Леонов на подводе и забирает всю бочку, заплатив коврами. Пастернаку в предсмертном бреду мерещился Леонов, сидящий у его изголовья и спорящий с ним о Фаусте, и он просил Леонова к себе больше не пускать. Ходили слухи о леоновском письме к Сталину, якобы в советской литературе наблюдается засилье евреев. Отмечу, однако, что все это слухи. Письмо, упоминаемое в дневниках Чуковского, со слов другого литератора, так и не напечатано. Очевидцев «были про мед» лично я не встречал. Иное дело, что Леонова мало кто любил, и он действительно был резок, замкнут, в общении малоприятен, говорил темно, читать его было трудно. Несомненен и документирован другой эпизод, что в ответ на предложение подписать антисолженицынское письмо Леонов издевательски потребовал предоставить ему написанное Солженицыным в полном объеме, и тогда он, может быть... Даже и явно конформистские вещи он умудрялся проделывать с превышением, доводя до абсурда. Оказавшись в опале, ждал ареста и получил совет написать восторженную публицистическую оду Сталину. Он и написал, с предложением ввести советское летоисчисление от даты сталинского рождения. Как хотите, но слово о первом депутате — откровенно издевательская статья, пародийность которой сама очевидна. Впрочем, Леонова интерпретируют многие всегда противоположным образом. Он амбивалентен как реальность. Именно этого ему не могут простить, ведь амбивалентное холодно. И Леонов, в общем, холоден, хотя необычайно мастеровит. Человек в 27 лет, написавший «Вора», лучший, кажется, русский роман о крахе великого революционного поколения, о вырождении титанов, вчера еще ворочавших мирами, очень рано достиг вершины собственно литературного мастерства. Да, между нами уже и записки Ковякина, писанные в 24-м году, изобличают редкую набитость руки. Как писать, он понял очень рано. Дальнейшие его искания сводились к выработке цельного мировоззрения, без которого русский писатель невозможен. Леонов так его и не выработал, к чести своей. Он потому и ощущал себя бесприютным странником, как в гениальном рассказе «Бродяга». В «Пирамиде» этот страх ожил в образе Матвея Лоскутова, бесприютного священника-еретика, живущего в кладбищенском склепе. О русском спорят очень много. Некоторые договариваются до того, что русские — народ вообще без ценностей. Позволим себе заметить, что русские ценности попросту лежат не в идеологическом поле. Русские — не идеологизированный народ, в том смысле, что в жизненном поведении они следуют не закону и не догме, почему закон и оказывается традиционно бессилен перед русской реальностью. Из всех догм и вероучений, в том числе христианства, русские берут то, что им близко и нужно. Вообще этот народ как-то ближе прочих европейцев расположен к самому ядру жизни, к ее веществу, по-платоновски говоря, к реальности, как она есть, не преображенной никакими милосердными гипнозами. Отсюда целительный иронический цинизм большинства отечественных поговорок, резко выраженные горизонтальные связи при искусственности и хрупкости вертикальных, равнодушие к политике, склонность к переваливанию ответственности на власть, сосредоточенность на творчестве и труде в ущерб историческому деланию, очень в сущности суетному и так далее. Леонов как раз имел дело с этой реальностью, с человеком как таковым, не облагороженным никакими идеалистическими представлениями. А потому наиболее болезненной темой, заботившей его применительно к человечине, как называл он человечество, была проблема, обозначенная в апокрифической книге Еноха, главном мифологическом источнике пирамиды — несовершенство проекта, заложенное в нем изначально. «Господи, в твоей формуле ошибка!» «Я знаю». Именно это несовершенство — толчок истории, залог ее развития. В человеке нарушен баланс огня и глины, а потому в конце своего пути человек обречен уничтожить мир. Это и есть главная цель истории, отсюда ее неизбежный эсхатологизм. Отсюда же пессимизм большинства леоновских героев. Он говаривал Чуковскому, что заветные мысли надо вкладывать в уста отрицательных персонажей. И потому леоновскую эсхатологию в «Русском лесе» излагает Грацианский. Любопытно, что к сходным выводам о необходимости уничтожения мира как о высшей точке человеческой истории приходят разные люди в разное время. Сравнительно недавно это обосновал Веллер в своей всеобщей теории всего. У него там не сделан еще один важный вывод, а у Леонова сделан. Вывод этот означает, что с развитием прогресса человечество обязано будет озаботиться собственной интеллектуальной деградацией, нравственным и умственным нивелированием и даже прямой отрицательной селекцией. Грубо говоря, единственным условием самосохранения становится спланированное, сверху организованное вырождение, которое будет главным содержанием истории в ближайшие тысячелетия. 20 век — рубеж, в котором с особенной ясностью обозначилась его неизбежность, потому что иначе будет, сами видите, что. В результате вся история человечества действительно приобретает вид пирамиды, или, как рисовал Дымков для Дуни Лоскутовой, сплющенных треугольников со все убывающей высотой. Чем дальше, тем уже. До абсолютного нуля и перерождения в финале. Концепцию эту у Леонова излагает Сталин, что вполне понятно. Но почему-то современным людям приходится заново открывать эти вещи, которые для современников были азбукой. Напомним фабулу пирамиды, или точнее одну из ее фабул, потому что их как минимум три. Похождение ангелоида Дымкова, присланного на Землю в 1938 году и отлетающего в финале. История любви-вражды между актрисой Юлией Бамбалски и режиссером Сорокиным. Самая слабая и многословная линия, по-моему, без которой роман ничего бы не потерял. Одиссея отца Матвея Лоскутова, ушедшего из дома странствовать, дабы не навлекать неприятностей на семью. Мне приходилось уже говорить о замечательном литературном парадоксе. В 1938 году в СССР одновременно пишутся три романа о вторжении иррациональных сил в советскую действительность, Это пирамида Леонова, в которой прилетает ангел. Мастер Маргарита, где является дьявол. И старик Хаттабыч Лагина, где возникает джин. Все трое дают представление в цирке. Воланд в Варьете, но разница невелика. В пирамиде содержится остроумное рассуждение старого фокусника Дюрсо о том, что чудесам в наше время осталось место в двух сферах — церковь и цирк. И в цирк устроиться проще, да и прихожан больше. Дьявол улетает, проинспектировав реальность и не найдя в ней ничего особенно интересного. Ангел улетает, почувствовав интерес определенных сил, желающих использовать его в качестве ангела-истребления. Остается только джин, отлично вписавшийся в советскую реальность и ставший народным артистом, что само по себе нагляднейшая иллюстрация имморализма Сталинской империи, в которой нет места ни добру, ни злу, а только чистой магии. Но мы отвлеклись. Смысловой центр второго тома «Пирамиды» — беседа Дымкова со Сталиным. Фокусника во время кремлевского концерта лично вызвали к диктатору, дабы тот изложил ему свое видение истории и привлек к вероятному сотрудничеству. В какой же области? Ну вот в этой самой. Нивелирование, организованное усреднение. Нам с тобой, товарищ ангел, предстоит поубавить излишнюю резвость похоти и мыслей для продления жизни на земле. Отметим не только мощь леоновского предвидения, вполне объясняющего нынешнее состояние человечества, и России в частности. Этим же предвидением он как-то сумел угадать и волну энтропии, которая разрушит в результате остатки советского проекта, и гибель Советского Союза, хорош или плох он был, от причин много ужаснейших и, главное, много противнейших, чем Советский Союз. Но чрезвычайно показательна сама трактовка Сталина, хотя Леонова пытались вписать и в сталинисты. Вот уж для чего нет никаких оснований. Леонов во многом был и остался до конца человеком 20-х годов. Лучшие его сочинения были написаны тогда. О нежизнеспособности советской утопии он догадался тогда же, заставив своего Скуторевского изобрести беспроводную передачу электротока и убедиться в том, что в его лаборатории ток передается и лампочка горит, а на экспериментальной станции ничего не получается, в воздухе что-то не то. Однако утопические 20-е были ему куда милее бессмысленно зверских, антитворческих, консервативных 30-х. Сегодня иногда встречаешь суждение о том, что Сталин вынужден был заплатить нечеловеческую цену за небывалую в истории модернизацию, что он, собственно, как раз и был менеджером модернизации, благодаря которому мы провели величайшую индустриализацию и так далее. Между тем, никакой модернизации Сталин не проводил, он ее угробил. Вся его политика, начавшаяся в 1934 году, до того он вынужден был мимикрировать, но 17-й съезд вынудил его атаковать, была расправой с модернизационным революционным проектом. Некоторые описывают эту расправу как русский реванш, но никаких оснований думать о русском столь дурно у нас нет. Это был реванш консервативных сил, полагавших наиболее эффективной стратегией запугивания и затягивания узды. На коротких исторических дистанциях такая стратегия действительно работает, а на длинных, увы, приводит к катастрофическим поражениям. Сталин не менеджер развития, а организатор целенаправленного и продуманного упадка, одержимый эсхатологическим страхом перед прогрессом. Боится он, правда, не за человечество, которое стремглав летит к самоуничтожению, а за себя, который такому человечеству скоро будет не нужен, но это отдельная тема. Во второй половине 30-х Сталин уничтожил всех, кто Россию пытался модернизировать. Хорошо или плохо — другой вопрос. И заменил теми, кто принялся ее нивелировать. Тех, кто мобилизовывал и умел это, на тех, кто выколачивал. В результате империя после него не простояла и 40 лет. Мотивация какой-либо деятельности исчезла на корню. О том, как работает руководитель модернизационного типа — Леонов написал «Скуторевского» и «Дорогу на океан», предъявив читателю Черимова и Курилова. О том, как работает Сталин, сам он внятно рассказывает в «Пирамиде». Увидеть в нем не мобилизующую, а консервирующую не прорывную, а принципиально не творческую силу, подвиг для современника. И то, что нынешнее принудительное вырождение имеет вполне сталинскую природу и осуществляется в соответствии со сталинской программой, еще один неожиданный и важный вывод из пирамиды, которую не худо бы читать и перечитывать, пусть выборочно. Станислав Рассадин назвал ее «необъятной и нечитаемой». Я бы с этим не согласился, поскольку самая трудность и плотность леоновского языка, некоторая его корявость, необходима для фиксации на важнейших ходах мысли. Скользить по странице этого романа нельзя. Ее надо медленно проговаривать вслух, лучше бы неоднократно. Допустить, что этот роман будет сегодня прочитан массами, никак нельзя, да я бы и не хотел этого, возможно, потому что это отчасти подорвало бы мою веру в собственную исключительность. Но именно ради самоуважения многие влезли в него и не смогли оторваться. Под заголовок «Роман наваждения» там стоит не просто так — и каким-то подсознательным страхом современного читателя роман Леонова отвечает с редкой полнотой и чуткостью. Там намечены корневые, архетипические фигуры русской истории, фатальные ситуации, преследующие тут всякого, а потому каждый хоть раз да встречал на своем пути комиссара Скудного или роковую красотку Бамбалски. Помню, как при первой встрече с Прилепиным мы 3 часа проговорили на Волжском берегу в Новгороде не о Лимонове, а о Леонове. Этот разговор расположил меня к писателю Прилепину задолго до знакомства с его литературой. А вовсе уж неожиданная дискуссия о пирамиде случилась у меня на одной из российских книжных ярмарок, где милая собою девушка, лет 22, охраняла стенд крупного издательства. Я попросил у нее книжку, нужную по работе. Слово за слово, она оказалась выпускницей филфака, писавшей диплом именно по пирамиде. Вы ее читали? А что? Да. Дальнейший разговор оказался чрезвычайно интересен. Главная дискуссия шла о Шатаницком, самом загадочном персонаже пирамиды. Спорить с 20-летней блондинкой о Шатаницком в 2008 году — это, как хотите, из области фантастики. Но действие равно противодействию. Если всемирное усмирение и усреднение набирает обороты, легко предположить, что будет расти и сопротивление ему. У Леонова много вещей слабых, вроде соти, и испорченных, вроде вора, хотя именно во второй вариант вора вписана в 1957 году великая финальная фраза. Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель. Но великих, вроде Бурыги, Туатамур, Метели, Нашествия, первых и последнего романов, в любом случае больше. Это был писатель редкого, небывалого еще в России типа, писатель без идеологии, с одной огромной и трагической дырой в душе, с твердым осознанием недостаточности человека как такового, непреодолимости его родового проклятия. Но как знать, не с этого ли осознания начнется новая литература, о которой все мы так мечтаем сегодня? И не Леонов ли станет одним из главных русских писателей 21 века, который, как он предрек, к середине своей станет веком сгущающейся катастрофичности? А главное, разве в леоновской тревоге и леоновском отчаянии не больше истины здешнего, корневого и подпочвенного, чем в сусальных песнопениях или военных трубах? Он ждет, времени у него много.